Не хочу, чтобы мне пришлось это делать». «Господи Иисусе!» — прошептал Рудранер. «Что это значит?» Свет в офисе внезапно погас. Монитор замерцал, электронное сообщение исчезло, экран залился голубым светом. Через несколько секунд на нем начала рисоваться схема электроэнергетической системы. «Предупреждение об аварии в сети», — предложил Рудранер никому не нужное очевидное объяснение. «Очень ценное замечание», — хмыкнул Харли. «Мы и так уже поняли». «Допустим, перебой на главной магистрали», — проговорила Грейс. «Что это может означать?» «Значит, что она где-то вышла из строя», — сказал Харли. «Черт, возможно, это надолго». Он подошел к окнам, поднял жалюзи, открыл ставни, но добился немногого. Солнце было закрыто черной стеной туч, которые не собирались в скором времени расходиться. «Дьявольский темный день, самый темный во всем году, а у нас света нет». «Генератор почему не включился?» — спросила Грейс. «Я думала, мы установили автоматическую систему». Харли пожал плечами. «Кто знает, пожалуй, с момента переезда ни разу его не включали и не ремонтировали. Знаете, как батарея в машине. Работает. Пользуйся. Нет, выбрасывай. Я спущусь, посмотрю. Рудранер, насколько хватит батареи в компьютерах?» «Часа на два. Я сообщу в электрическую компанию и начну копировать информацию с дисководов», — вызвалась Грейс. «А вы, ребята, посмотрите, не удастся ли запустить генератор?» «Кстати, где он, черт побери?» — уточнил Рудранер. «В гараже в трансформаторной будке». Рудранер с недоумением озирался вокруг. Харли закатил глаза. «Ты когда-нибудь замечал дверь с табличкой? Ну ладно, безнадежно. Пошли». «Да ведь лифт у нас электрический». Харли нетерпеливо вздохнул. «По лестнице!» «А, ну да!» Рудранер неохотно шел впереди по темной лестнице, старательно ставя боком на ступеньки ботинки 14 размера. Чем дальше они спускались, чем темнее становилось на лестнице, похожей на гробницу, тем сильнее он нервничал. «Проклятье!» — неожиданно вскрикнул Харли. Возглас гулко разнесся в железобетонной гробнице, едва не отправив Рудранера в мир иной. «Что?» Харли остановился, смахивая с бороды крупную липкую паутину. «Пауки!» «Прости, приятель, не хотел пугать. Трудно запомнить все твои фобии». «Хочешь сказать, будто сам ничего не боишься?» — сердито спросил Рудранер. «Можешь не беспокоиться. Еще как, боюсь». «Ни черта не вижу, будь я проклят», — пожаловался Рудранер. Потянулся, ударил по темной трубке освещения, установленной высоко на стене, словно его гнев мог дать свет. «А это что такое? Разве они не должны светиться круглые сутки?» «Должны. Но светящиеся трубки работают на батарейках, а если не менять батареи, со временем гаснут», — растолковал Харли как маленькому ребенку. «Нам нужен фонарь. Почему мы не взяли фонарик?» «Потому что дураки. И не вздумай просить меня сбегать за ним наверх. Просто иди дальше. Тут где-то помощница шерифа, а копы всегда носят с собой огромные фонари на 5 триллионов свечей». Рудранер вдруг начал без остановки чихать, за что вполне мог попасть в книгу рекордов Гиннесса. «Господи, что с тобой?» — спросил Харли, когда приступ в конце концов закончился. Рудранер высморкался, снова шагнул вперед. «Ничего. Надо, чтобы кто-нибудь сделал уборку», — прогнусавил он. «Пыли столько, что сад можно сажать». Харли охнул, зацепившись за край ступеньки мотоциклетным ботинком на толстой подошве. Хватаясь для опоры за перил, наткнулся на что-то пушистое, взвизгнул. «Мать твою!» — отдернул руку, прижал к груди. «Ни к чему не прикасайся, похоже, я только что до крысы дотронулся». Рудранер снова чихнул. «Здесь все герметично запечатано. Если бы даже какой-нибудь грызун пробрался, теперь уже сдох бы». «Да. А что еще бывает пушистым, размерами с Род-Айленд и с бьющимся сердцем?» «Может, просто спорообразование?» «Это что еще за чертовщина?» «Не знаю. То, от чего я чихаю». «Постарайся убедить себя в этом. Надо было фонарик взять. Заткнись, где дверь, мать твою? Ты очень часто мать поминаешь, когда нервничаешь. Кто нервничает? Родранер с глухим стуком наткнулся на железную дверь. Ох, молодец, дверь нашел. Родранер дернул стальной засов, дверь медленно открылась в гараж, где было даже темнее, чем на лестнице. «Помощник шерифа Мюллер!» — крикнул Харли. Ему ответило только эхо. «Офицер, вы здесь?» Молчание. «Если бы она была здесь, не сидела бы в темноте, устраивая на нас засаду», — рассудил Родранер. «Тонко подмечено, значит, тут ее нет. Может, ушла, когда свет погас. Придется обходиться без света». Харли помолчал, мысленно представляя себе помещение гаража. «Хорошо. Дверь в будку с генератором прямо напротив нас, на другой стороне. Держись за меня, пойдем по стене». Родранер мертвой хваткой вцепился в Харли, вслепую шаркая за ним следом. «Вот пакость! Пол липкий. Снова из твоего хога масло течет». «Масло из моего хога никогда не течет. Ну вот, мы на месте». Он полез в карман, вытащил связку ключей, начал ощупывать каждый по очереди, отыскивая маленький ключик от висячего замка. «Хотелось бы знать, зачем мы поставили на дверь трансформаторной будки висячий замок. Вряд ли кто-то захочет спереть груду железа весом 2000 фунтов». Наконец Харли нашел ключ, открыл замок, распахнул дверь. В генераторной было темнее, чем в гараже, если такое возможно. Он только через минуту разглядел в углу массивные очертания генератора. Оба подобрались к нему, ощупывая детали. «Ну, что надо искать?» — спросил Родранер. Харли почесал бороду. «Проверяй провода, контакты. Дай знать, если наткнешься на кнопку. По-моему, где-то должна быть кнопка перезарядки». Родранер принялся шарить вслепую, нащупал болтавшийся кабель, который, предположительно, должен куда-то подсоединяться, а куда бог знает. Он 2 года подряд проваливался на экзаменах в школьной мастерской, пока отчаявшийся преподаватель не поставил зачет в обмен на помощь с самым продвинутым на то время компьютером. Вертясь вокруг генератора, чтобы крепче схватить кабель, больно ударился какую-то очень острую металлическую штуку, торчавшую из стены, взвыл, пятясь назад, держась за голову. Вот придурок, прости господи, в один прекрасный день сам себя угробишь. Слушай, темно ведь, на что напоролся? Он протянул руку, пощупал. Какой-то металлический ящик в стенке. Коробка с прерывателем, эй, хорошая мысль. Может, просто что-нибудь разомкнулось? Угу, и я так подумал, поэтому и разбил об него голову, буркнул Родранер. Харли втиснулся рядом с ним, ощупывая ящик. «Хорошо, нашел!» Он снял крышку и начал копаться внутри. «Ни хрена не вижу! Ни один выключатель стоит не в том положении!» Раздался щелчок. Внезапно вспыхнул свет. «Есть!» — победоносно крикнул Харли. «Слава богу!» Дверь будки захлопнулась с оглушительным металлическим грохотом. «Ох, проклятие!» — панически воскликнул Родранер. «Не волнуйся, приятель!» Дверь автоматически не закрывается, только с помощью кода. Сейчас я тебе покажу. Харли шагнул вперед, потянулся к ручке. С другой стороны двери, руки в перчатках, вдели в петли висячий замок и накрепко заперли его. Глава 46. Магоцци сгорбился за плечами у Томми, дыша ему в шею. «Почему так долго? В файле 700 страниц, я только начал». Запищал один из компьютеров. Томми оттолкнул Лео, покатился в кресле к боковому столу. «Компьютерщики только что получили очередное послание». Он сощурился на монитор и прочел. «Не хочу, чтобы мне пришлось это делать. Старик, что это значит?» «Кто знает», — начал Магоцци, которого прервал резкий сигнал тревоги. «Что за черт?» Томми замер, не моргая, полностью сосредоточившись на мониторе на строках букв и цифр под посланием. «Будь я проклят!» — прошептал он и поднял на Магоцци широко открытые глаза. «Черт возьми, Лео! Тут нет никакой защиты. Прямая связь. Сообщение поступило с компьютеров Манки Ренч». Магоцци на секунду окаменел, слыша гул в ушах. «Что ты говоришь? Он там, Лео, прямо сейчас!» Харли ударил в дверь плечом, как тараном. Она задребезжала в металлической раме, но в нынешнем столетии не собиралась уступать ни крохе. «Проклятие!» «Кажется, ты говорил, будто дверь автоматически не запирается». Харли совершил еще один бросок на дверь. «Не должна. Брось, Харли, железную дверь не сломать. Есть более удачные идеи. Сотовый при тебе?» «Родранер, мы находимся в бетонированном помещении внутри бетонированного подземного гаража. Мобильник здесь не будет работать». «Я в кино видел парня в подземном бункере во время бури в пустыне, и у него мобильник работал. Чертов Голливуд еще не то покажет». Харли схватился за круглую ручку, принялся яростно ее трясти и вертеть. «Харли?» — раздался за спиной слабый голос Родранера. «Чего?» «Я истекаю кровью? Насмерть?»